Второе. Остаток дня Ци провел, глотая зловонные ветры, то и дело истекавшие из ритмично колыхавшегося буйволиного зада, и раздумывая тем временем, что за преступление мог совершить старый Шан, чтобы над ним учинили такое. Насколько знал Ци, врагов у старика не водилось, и никто ему никогда не угрожал. В общем-то, худшее, что приключилось с ним в жизни, это рождение множества дочерей. Шану приходилось трудиться с утра до ночи, чтобы заработать на приданое и тем добавить дочкам привлекательности. В остальном Шан всегда был человеком достойным и уважаемым. О нем, как об убийце, я бы подумал в последнюю очередь. Когда Ци очнулся от этих дум, солнце уже садилось. Помимо пахоты, Лу наказал ему привезти черной грязи, поэтому он в торопях накидал в корзину несколько лопат месива из глины, человеческих экскрементов и старых побегов, которые обыкновенно используют как удобрение, и снова заровнял почву. Затем подстегнул буйвола, тот двинулся вниз с трудом, будто отвык ходить без плуга, запрыгнул животному на хребет и, наконец, поехал в деревню. Пока они спускались, Ци сравнивал убийство Шана с другими сходными случаями, подробности которых ему довелось узнать еще в Линьане. Ведь он помогал судье Фэну расследовать множество жестоких преступлений. Он даже наблюдал последствия зверских ритуальных убийств, совершенных членами различных сект, однако, чтобы так надругаться над телом. По счастью, судья сейчас в деревне, и его бывший ученик не сомневался, что виновник будет найден. Черешня жила вместе с семьей на самом берегу реки, в домишке, что из последних сил держался на полусгнивших деревянных сваях. Ци подъехал к домику, промокший до нитки, до краев исполненной беды. По дороге он обдумал тысячу способов, как поведать любимой о случившемся, но ни один из них не годился. Несмотря на проливной дождь, Ци остановился перед дверью, раздумывая, что же все-таки сказать. «Что-нибудь придумаю». Он поднес руку к двери, кусая губы и до боли сжимая кулаки. Руки дрожали еще сильнее, чем тело. Еще помедлил и, наконец, постучал. Ответом была только тишина. После третьей попытки Ци понял, что никто ему не откроет. Тогда он перестал стучать и отправился домой. Как только Ци открыл дверь, батюшка принялся выговаривать ему за опоздание. Судья Фэн пришел к ним на ужин, и все ждали только ученика. Увидев гостя, Ци приложил руки к груди и склонился в поклоне, выражающем извинения. Однако Фэну извинений не требовалось. «Клянусь всеми чудовищами преисподней!» — добродушно улыбнулся судья. «Чем ты тут питаешься? В прошлом году ты казался еще совсем юнцом». Ци об этом не догадывался, но в свои 20 лет он уже не был тем щуплым пареньком, над которым в Линьане все потешались. Сельская жизнь превратила его из тщедушного подростка в жилистого юношу, чьи мышцы, пусть и тонкие еще, напоминали пучки туго сплетенных камышин. Ци застенчиво улыбнулся, обнажив безупречный ряд зубов, и оглядел гостя с ног до головы. Старый судья почти не переменился. На испещренном мелкими морщинками лице все так же выделялись тщательно подстриженные седые усики. На голове красовалась шелковая чиновничья шапка с двумя торчащими по бокам твердыми от лака завязками, знак высокого ранга. «Досточтимый судья Фэн!» — приветствовал его Ци, Простите мое опоздание, но не тревожься об этом, сынок, — перебил судья. — Давай, давай, проходи, ты весь вымок. Ци пробежал в дальнюю комнату и вернулся с изящным свертком из великолепной красной бумаги. Этого момента он ждал целый месяц. Ровно столько времени прошло с тех пор, как юноша узнал, что к ним приедет Фэн, и они, наконец, увидятся. Как и полагается по обычаю, Фэн трижды отказывался от подарка, прежде чем принять его. «Не стоило беспокоиться». С этими словами судья спрятал сверток, не развернув, ведь иначе можно было бы подумать, будто он придает больше значения его содержимому, нежели самому факту подарка. «Да, Ци в самом деле подрос», — вставил отец, «но, как видите, он все такой же безответственный». Ци колебался. Правила этикета запрещают докучать гостю делами, не относящимися к его визиту. Однако убийство выходит за рамки всяких приличий. Судья сможет это понять. «Простите мою невежливость, но я должен сообщить вам ужасную новость. Шана убили. Ему отрезали голову». Отец взглянул сурово. «Да, твой брат Лу нам уже рассказал. А теперь присядь-ка, давайте ужинать. Не будем заставлять нашего гостя ждать». Ци был поражен равнодушием, с которыми Фэн и батюшка восприняли случившееся. Шан ведь был лучшим другом отца, а теперь хозяин и гости, как ни в чем не бывало, спокойно приступали к ужину. И тогда Ци последовал примеру старших, приправляя свою долю трапезы собственной желчью. Отец угадал его состояние. «Как бы то ни было, мы мало что можем сейчас поделать», — заговорил он наконец. Лу отвез тело Шана в управу, и родственники уже сидят спокойным. К тому же тебе известно, что наш уезд не подведомствен судье Фэну. Нам остается ждать только чиновника, который займется этим делом. Ци понимал, что так все и есть. А еще Ци понимал, что пока чиновник едет, убийца успеет скрыться. Но что его возмущало более всего, так это спокойствие батюшки. По счастью, Фэн сумел прочитать его мысли. «Не горячитесь. Я уже переговорил с родственниками убитого. Завтра я осмотрю тело», — заверил судья. Старшие перевели разговор на другие предметы. Ливень все колотил по кровле. Летние тайфуны часто оборачиваются потопом и несут опасность для неосторожных путников, но для Лу в тот вечер все кончилось благополучно. Вот он появился на пороге, промокший до нитки, пахнущий прелью, с мутными глазами. Шагнув внутрь, он споткнулся о деревянный сундук и растянулся на полу, но тотчас вскочил и со всей силы пнул сундук, будто тот был виноват в его падении. Затем неловко поздоровался с судьей и тотчас исчез в своей комнате. «Ну что ж, полагаю, мне пора», — произнес Фэн, отерев усы. «Надеюсь, ты обо всем этом еще поразмыслишь», — сказал он отцу семейства. «А что касается тебя», — Фэн обернулся к юноше. «Увидимся завтра в час дракона у старосты по надзору. Я в его доме остановился». Фэн распрощался и ушел. Как только дверь за ним закрылась, Ци впился взглядом в лицо батюшки. Сердце его колотилось от нетерпения узнать новости. «Ну что?» «Он говорил, когда мы сможем вернуться?» Наконец отважился спросить Ци. Пальцы его барабанили по столу. «Присядь, сынок». Хочешь еще чаю? Отец сделал глоток из своей чашки, потом налил другую для сына, взглянул печально, а потом и вовсе опустил глаза. Мне очень жаль, Ци. Я знаю, как тебе хочется вернуться в Линь-Ань. Он звучно прихлебнул, но иногда все выходит не так, как было задумано. Ци так и не донес свою чашку до рта. Не понимаю. Что-то еще произошло? Разве Фэн не предложил тебе должность? Да, вчера. Отец неторопливо отпил еще. И что же? Ци опять вскочил. Сядь. Ну, батюшка, ты же обещал, ты говорил. Я велел тебе сесть, возвысил голос отец. Ци повиновался. Глаза его увлажнились. Отец подлил ему чаю, да так, что пролилось через край. Ци хотел было вытереть лужицу, но отец знаком остановил его. Послушай, Ци, есть вещи, которых тебе не понять. А сын недоумевал, что здесь еще нужно понимать. Что он должен каждый день терпеть оскорбление Лу? Что должен отказаться от будущности, которую сулит ему императорский университет Линь-Аня? А как же наши планы, батюшка? Что теперь с нашими? Пощечина заткнула ему рот. Отец вскочил, будто подброшенный пружиной. Голос его дрожал, но взгляд был жесток. «Наши планы? С каких это пор у детей планы?» — рявкнул он. «Мы остаемся здесь, в доме твоего брата, и так будет до самой моей смерти!» Ци молча смотрел, как отец уходит из комнаты. Он задыхался от ярости. «А твоя больная дочь, она так мало для тебя значит!» Ци убрал посуду и направился в комнату, которую делил с сестрицей. Стоило лечь, кровь шумно застучала в висках. С первого же дня в деревне Ци мечтал о возвращении в Линь-Ань. Не было вечера, чтобы бывший студент, закрыв глаза, не вспоминал прошлую жизнь, прежних товарищей, их состязания в конкурсах учеников, в которых Ци нередко выходил победителем, или преподавателей, обожаемых им за строгость и настойчивость, или судью Фэна и день, когда тот взял его помощником в свою канцелярию. Ци страстно желал стать таким же, как Фэн, выдержать императорские экзамены, получить должность в судейской управе. А не как отец, после многих лет безуспешных попыток, добившийся всего-навсего места мелкого конторщика. Почему батюшка не хочет возвращаться? Он ведь подтвердил, что Фэн предлагает ему службу, о которой он все это время мечтал. Но не прошло и суток, как он без видимой причины меняет свое решение на противоположное. Неужели из-за дедушки? Вряд ли. В конце концов, прах умершего ведь можно перенести в Линь-Ань, исполнять полагающиеся почтительному сыну траурные ритуалы. И в этот момент третья раскашлялась. Девочка спала рядом и вся дрожала. Ци ласково погладил ее по голове. Ему было и вправду жаль сестрицу. Третья оказалась крепче, чем вторая и первая. Ведь ей уже исполнилось 7 лет, однако Ци сомневался, что она дотянет до 10. Болезнь была, как родовое проклятие. И, ко всему прочему, брат надеялся, что в Линь-Ане сестренке, по крайней мере, будет обеспечен надлежащий уход. Ци закрыл глаза и повернулся на бок. Теперь он думал о черешне, на которой должен был жениться, как только сдаст государственные экзамены. Сейчас она, наверное, безутешно оплакивает гибель отца. А не переменит ли это несчастье ее намерений? Кто знает? Внезапно он почувствовал себя подлецом. Как можно думать только о себе в час всеобщей скорби? 6 месяцев миновало после скоропостижной смерти деда. Ци разделся, ему стало душно, и вдруг в рукаве рубашки он ощутил окровавленную тряпицу, что торчала изо рта Шана. Еще раз взглянув на страшную находку, он положил ее рядом со своим каменным подголовником. За окном доносились жалобные стоны. Их сосед Шалопай Пен вот уже несколько дней мучился от зубной боли. Вторую ночь подряд Ци не удавалось выспаться. Поднялся он на заре. Он должен был встретиться с Феном в доме надзорного старосты Бао-Пао, где обычно останавливались правительственные чиновники. Там Ци поможет судье осмотреть труп. Лу громко храпел в соседней комнате. Когда старший брат проснется, младший уже будет далеко. Ци тихо оделся и вышел из дому. Дождь кончился, но теперь вода на полях испарялась так быстро, что каждый вдох превращался в обжигающий глоток. Ци набрал в грудь побольше воздуха и углубился в лабиринт деревенских улочек. Бесконечная череда одинаковых домишек, изъеденные стены которых напоминали набор старых костяшек домино, выстроенных в идеальном порядке. Тут и там над распахнутыми дверями колыхались мерцающие фонарики, из домов доносились чайные ароматы, а бредущие по дорогам крестьяне в дымке были похожи на привидения. Но, в общем-то, деревня еще спала. Лишь слышался время от времени тоскливый лай собак. Когда Ци подошел к дому старосты, уже светало. Фена он нашел в крытой галерее. Судья был одет в холщовый халат, агатово-черный, под цвет шапочки. Лицо его было невозмутимым, но руки выстукивали беспокойную дробь. После ритуального приветствия Ци принялся благодарить учителя. «Я только пойду и взгляну, так что оставь эти ужимки и не делай такое лицо», — добавил судья, заметив разочарование ученика. «Вы не в моей юрисдикции, и к тому же ты знаешь, я в последнее время отошел от таких дел. Но деревня маленькая, так что отыскать убийцу будет не сложнее, чем вытащить камешек из туфли». Ци последовал за судьей под боковой навес, рядом с которым стоял на страже его личный помощник, молчаливый человек с чертами северянина. Внутри их встретил староста Бао-Пао, вдова и сыновья покойного. Стоило Ци глянуть на останки Шана, у него вновь начался приступ рвоты. Родственники усадили покойного на деревянный стул, будто он был еще жив, спина прямая, голова примотана к стулу, сплетенным из камыша жгутом. Шана омыли, смазали ароматным маслом и одели, но все равно он больше напоминал окровавленное пугало. Судья высказал положенные соболезнования родственникам, перекинулся с ними несколькими словами в полголоса и испросил разрешение осмотреть тело. Старший сын разрешил. И тогда Фэн медленно приблизился к трупу. «Ты помнишь, что тебе делать?» — спросил он у Ци. Ци помнил прекрасно. Он достал из своей сумки лист бумаги, чернильный камень и лучшую кисточку. Затем уселся на пол подле трупа. Фэн подошел, сокрушаясь, что тело омыли до осмотра, и приступил к работе. «Я, судья Фэн, в 22-й день лотосовой луны 2-го года, под девизом правления Кайси 14 года правления всеми обожаемого Ниндзуна, сына неба и досточтимого императора династии Сун, получив надлежащее разрешение от членов семьи, приступаю к расследованию, предварительному и вспомогательному по отношению к официальному, которое должно быть осуществлено направленным из области Дзяньнин должностным лицом не менее чем через 4 часа после уведомления о назначении. В присутствии Ли Чена, старшего сына погибшего, госпожи Ли, вдовы последнего, двух других детей мужеского пола, Цзэ и Синя, а также Бао Пао, поселкового старосты по надзору, и моего помощника Ци, непосредственного свидетеля. Ци писал под диктовку, вслух повторяя каждое слово. Фэн продолжал. Покойного по имени Ли Шан, сына и внука Ли, которому, по словам старшего сына, на момент смерти было 58 лет от роду, по профессии счетовода, землепашца и плотника, в последний раз видели позавчера в полдень после окончания работы в лавке Бао Пао, где мы сейчас находимся. Сын заявляет, что покойный не страдал никакими недугами, помимо свойственных его возрасту и занятиям, и что явных недоброжелателей у него не имелось. Фэн взглянул на старшего сына. Тот поспешил согласно кивнуть, затем на Ци. Тот громко зачитал записанное. «По незнанию родственников», — продолжил Фэн с ноткой упрека в голосе, — «тело омыто и переодето. Члены семьи заявляют, что на момент получения тела они не обнаружили иных повреждений, кроме страшного разреза, отделившего голову от шеи. Он без сомнения и явился причиной смерти. Рот раскрыт широко, неестественно широко». Судья попытался его закрыть. «Челюсти окоченели в таком положении». «Вы его даже не разденете?» — удивился Ци. «Нет необходимости». Фэн вытянул руку и коснулся шеи. Обернулся к ученику в ожидании его догадки. «Двойной разрез», — предположил Ци. «Двойной. Как свинью». Ци внимательно осмотрел рану, омытую от ила. Действительно, спереди, под тем местом, где раньше был кадык, виднелся горизонтальный разрез. Так свинари выпускают кровь из животных. У основного разреза, который шел по всей окружности, края были неровные, сделанные как будто ножовкой на бойне. Ци уже хотел поделиться своим наблюдением, когда Фэн попросил его в подробностях рассказать, как он обнаружил тело. Ци принялся рассказывать о каждом своем шаге на рисовом поле, все, что только мог вспомнить. Когда рассказ подошел к концу, взгляд судьи посуровил. «А тряпка?» «Тряпка? Вот дурак! И как же это я забыл? Ты меня недооцениваешь, Ци. А прежде за тобой такого не водилось». Судья выдержал красноречивую паузу. «Как ты уже должен был догадаться, этот открытый рот не связан ни с призывом о помощи, ни с криком боли. Иначе вследствие посмертного расслабления мышц он бы легко закрылся. А следовательно, в рот ему поместили какой-то предмет. Перед или непосредственно после смерти. Каковой предмет и оставался в ротовой полости в то время, когда мускулы отвердевали. Судя по типическим признакам, я предполагаю, что речь идет о льняной тряпице, если обратить внимание на окровавленные нити, застрявшие между зубами». Упрек учителя больно уколол Ци. Еще год назад он не допустил бы ошибки, однако из-за отсутствия практики он отупел и соображал медленнее, чем прежде. Юноша, кусая губы, запустил пятерню в рукав рубашки, «Я как раз собирался передать ее вам», — пробормотал он, вытягивая аккуратно свернутый кусок материи. Фен внимательно осмотрел тряпицу. Ткань сероватая, в пятнах засохшей крови, размером с платок, какими покрывают голову. Судья описал тряпку как вещественное доказательство. «Дописывай и поставь мою печать. И сделай копию для официального следователя». Фен попрощался с присутствующими и вышел из-под навеса. Снаружи снова шел дождь. Ци поспешил вслед за судьей и нагнал его перед самым входом в покои, который предоставил гостю Бао-Пао. «Документы!» — промямлил юноша. «Оставь здесь на столике». «Судья Фен, я...» «Не бери в голову, Ци! В твоем возрасте я не мог разобрать, кого застрелили из самострела, а кого задушили». Ци эти слова утешили не сильно. Он ведь знал, что на деле было не так. Юноша смотрел, как Фен раскладывает бумаги. Ученик мечтал стать таким же. Хотел обрести такую же мудрость, достоинство, познание. Он многому научился у Фена, хотел и дальше быть его учеником, однако этого никогда не добиться, сидя как привязанный в деревне среди крестьян. Ци дожидался, когда учитель покончит с бумагами, чтобы заговорить. И вот Фен уложил последний листок, и Ци спросил про работу для батюшки. Но судья строго покачал головой. «Это касается только нас с твоим отцом». Ци топтался среди вещей Фена, точно нерешительный покупатель перед торговой палаткой. «Вчера вечером я заговорил с ним об этом, и батюшка сказал: в общем, я думал, мы вернемся в Линьань. А оказалось, теперь...» Фен остановился и заглянул в повлажневшие глаза юноши. Старый судья глубоко вздохнул и только потом решился положить руку в перчатки ему на плечо. «Послушай, Ци, я... даже не знаю, должен ли тебе об этом рассказать. Я прошу вас. Ну, хорошо. Только ты должен пообещать, что будешь держать рот на замке». Фен дождался согласия юноши, потом снова вздохнул и уселся с невеселым видом. «Вообще-то свое путешествие я предпринял ради вас. Несколько месяцев тому назад твой отец написал мне о желании снова занять прежнюю должность. Однако теперь, вытащив меня в эту деревню, он и слышать об этом не желает. Я уговаривал его обещаниями подходящей работы и достойного жалования. Даже предлагал в собственность дом в столице, но он отказывается и не дает никаких объяснений. «Ну тогда возьмите меня! Если все дело в том, что я забыл про тряпицу, то обещаю, я буду работать усердно. Так работать, если нужно, что кожа облезет. Только бы вас больше не опозорить, да я, честно говоря, я думал о такой возможности. Ты человек преданный, и мне бы хотелось снова иметь тебя в помощники. Поэтому я заговорил с твоим отцом о тебе и о твоем будущем, но с тем же успехом можно биться головой о стену. Я не понимаю, что происходит, но он непреклонен. Мне правда жаль. Ци не знал, что сказать». Вдалеке раскатился гром. Фен хлопнул юношу по спине. «У меня были большие виды на тебя, Ци. Я даже зарезервировал за тобой место в Линьаньском университете». «В Линьаньском университете?» Глаза бывшего студента поползли на лоб. Вернуться в университет было его мечтой. «А что, отец тебе не говорил? Я думал, он тебе расскажет». У Ци подогнулись колени. Но когда Фэн спросил, что случилось, юноша смолчал. Он чувствовал, будто его только что крупно обокрали.